Алан Дин Фостер. Приговоренный к призме. Глава первая. Стоял прекрасный день. Воздух был свеж и прозрачен. Небо безоблачное и яркое. И еще какое яркое. В такой день все казалось возможным. Даже смерть. Правда, на этот день в расписании Эвана Орджела смерть не была запланирована. Но именно к такому исходу он приближался. И ничего нельзя было сделать, чтобы предотвратить это. Потому что его скафандр был безнадежно испорчен. Все вокруг него в необычном плантокосмогоническом мире, называемом призмой, кишело жизнью. Его визит на эту планету имел своей целью обосноваться здесь для дальнейшей жизни. Теперь становилось похоже, что он останется здесь не для жизни, а для чего-то совсем другого. Воздух вокруг его лица был полон кислорода, которым он не мог дышать. Недалеко бурлил ручеек, прохладную воду которого он не мог пить. Вокруг росли леса, наполненные растениями и животными, которых он не мог употребить в пищу. Его лицо пригревало солнце призмы. Оно ярко сияло, но грело не сильнее, чем звезды, окружавшие мир Эвана, планету Самстед. В полдень здешняя температура была определенно благотворной. Он мог дышать воздухом призмы, пить здешнюю воду, есть собственные запасы провизии, но тем не менее теперь ему предстояло умереть, поскольку его скафандр оказался выведенным из строя. Так не должно было быть, ибо этот скафандр был особенным даже по уникальным стандартам Самстеда. Он был создан специально для этого визита. Инженеры и дизайнеры сконструировали его так, чтобы уберечь Эвана от любых опасностей, какие только можно было себе вообразить, для любых мыслимых и немыслимых возможностей, которые можно было ожидать от такого мира, как призма. Но изобретатели этого скафандра не учли, да и не могли учесть одного – крайней отчужденности обитателей призмы, плюс к тому же еще их врожденного коварства. Эван допускал, что это нельзя было всецело поставить в вину конструкторам. Инженеры, привлеченные к работе по созданию этого костюма, делали его, имея в виду миры, жизненные формы которых представляли собой вариации на уже знакомые им темы, жизнь, основой которой являлся атом углерода. Призма не была таким миром. С самого начала жизнь здесь была не такой, как в других мирах. И по мере эволюции эти различия становились все более и более значительными. Эта эволюция вывела из строя его скафандр. Солнце продолжало опалять его беззащитное тело. Хотя температура за пределами искусственного эпидермиса оставалась приятной, внутри она неумолимо повышалась. Эвана ужасно мучила жажда. Он попытался сдвинуться с места, сервомеханизм не действовал. И он упал прямо, как и стоял, на спину. Его левая рука не двигалась совсем, а правая рука начала ужасно болеть, когда он протянул ее к воде. Эта рука была серьезно повреждена, точнее сломана, но он решил, что легче будет достать немного воды рукой, которая еще хоть как-то действовала, чем пытаться включить кран с водой, расположенной в шлеме. Вскоре, однако, он понял, что даже дотянувшись, не сможет поднести воду ко рту. Этому помешает пуленепробиваемое лицевое стекло. Правая рука еле двигалась, и он решил оставить эту затею. Эта попытка утомила его так же, как утомила и сама призма, с тех самых пор, как он ступил на ее блестящую, вводящую в заблуждение поверхность.